Глава 9. Следуя за Эйвами вниз по лестнице, а потом по широкому каменному коридору, освещенному голубыми огнями круглых светильников, вмонтированных в пол и потолок вдоль стен, я медленно считала про себя до 10, сжимала и разжимала пальцы, пытаясь прийти в себя и перестать злиться. Злость, как известно, плохой помощник. Но вот надо было мне так попасться. Присела, блин, на минуточку кошку погладить. Но вот пора привыкнуть, что каждая, ладно, почти каждая встреча с Беськой — это локальный катаклизм. Армагеддец, если выражаться культурно. Подстава подстав, а не кошка, честное слово. Я уже просчитала мысленно. Не встретя ее на лестнице, как пить дать, успела бы проскочить перед Эйвами. А теперь что? Теперь только расхлебывать. А значит, вдох, выдох, вдох, выдох. Когда волна злости и ощущение очередной грандиозной подставы от Беськи схлынула, я вдруг поняла реакцию Гресты на мои робкие попытки донести до служанки вполне здравую, как мне тогда казалось, мысль. А именно, как мне идти, пардон, к лорду сразу после потери девственности с кем-то другим? Нет, понятно, о гигиене речи не идет. В отведенных мне покоях ванна имеется, но... Я, конечно, не спец, но ведь хоть какое-то ощущение дискомфорта после оного должно быть. Ну, хотя бы соднить на худой конец. О контрацепции я вообще молчу, как и о возможности подцепить что-то из ЗППП. Но Греста просто вытолкала меня из комнаты со словами, что, мол, «Анам — дар безликой всем женщинам этого мира, и этот самый Анам обо всем позаботится». Кажется, именно так она и сказала. И что даже забеременеть этот самый Анам не даст. Исключение, когда женщина сама того пожелает. А в мои планы эта оказия точно не входит, по крайней мере, сейчас. Хотя... Стоило на миг представить, что, будучи женой проклятого лорда, я сохраню память о том зеленоглазом Накшасе. Так, Майя, завязывай с этими мечтами, точнее мыслями. Тем более, мы уже, кажется, пришли. Зал, в котором мы оказались, был огромным. Такое ощущение, что простирался он под всей поверхностью дворца, или, как его скромно называли здесь дома, и даже выходил за его пределы. Освещение было то же, что и в коридоре. Голубой, не побоюсь этого слова, мистический свет, но с добавлением неонового, из-за чего особенно ярко сверкают в темноте белые ритуальные узоры на наших эйвовских нарядах. Танцевать предстояло на широченной четырехугольной плите, напоминающей шахматное поле. Каждая эйва в центре своего, очерченного белым квадрата. Мне удалось протиснуться чуть ли не в середину, для этого, правда, пришлось отдавить одной Эйве ногу, другую просто, словно невзначай, пихнуть плечом, третью чуть ли не перепрыгнуть, но зато цель была достигнута. В середине, надеюсь, никто особо не заметит, если я станцую не впопад. А уж в этом можете быть благонадежны. Но оказалось, я зря волновалась. Почти. Заиграла музыка, но эйвы продолжали стоять неподвижно, опустив маски и прижав руки к плечам, крест-накрест. Рокот барабанов, протяжная какая-то надрывная песня флейты, гонг и, кажется, даже нежный перезвон колокольчиков. Я не сразу поняла, что негромкие, чарующие звуки музыки погрузили в некое подобие транса. И когда эйвы начали двигаться, мое тело отреагировало быстрее меня. Какое-то время мне казалось, что я повторяла движение за остальными, но потом поняла, ничего тут от меня не зависит. Вообще ничего. Нас всех словно связало незримой нитью, и каждым движением руководит какая-то непонятная сила. Я ожидала, что опять же логично, что ритуальный танец эйв будет преисполнен какой-то страсти, что ли, желание, влечение, наконец. Ничего подобного. Он был вершиной какого-то непостижимого аскетизма величие, ощущение принадлежности к чему-то огромному и могущественному, необъяснимому. Шаг вперед, рука поднимается, и пальцы сами собой складываются в сложную фигуру. Поворот на месте, и снова шаг вперед, с другой ноги, и, соответственно, поднимается другая рука. Обе руки над головой, шаг назад, поворот. Негромкие звуки музыки прошивали насквозь, отдавались набатом в самых, не предназначенных для этого самого отдавания местах. Наклонив в процессе танца голову, я вдруг увидела, что мое тело светится, точнее сияет радужная подвижная дымка, скользящая по обнаженным участкам тела. Заметив, что с остальными эйвами происходит то же, облегченно выдохнула. Темный, какой-то бесконечный зал. Неоновый свет, отражающий белое и ярко-бирюзовые линии. Какое-то невероятное количество эйв в ритуальных одеждах. Мы движемся настолько синхронно, что кажемся единым организмом. Я же окончательно отпускаю тело, которое совершенно ни в контроле, ни даже во внимании не нуждается, и принимаюсь наблюдать за залом. В темноте едва различимые силуэты. Сплошь одни мужчины. Накшасы. И на нас смотрят, как зачарованные. Наверное, странно завораживающая, погружающая в транс музыка действует не только на эйв. Вспоминаю, как меня узнали на лестнице, то есть приняли за леди Катлин, и очень надеюсь, что это скорее исключение из правил. И за маской никто не отличит новобрачную. В процессе танца делаю полукруг головой и отмечаю, что место для анама надежно прикрыто. Есть ли он там? Если да, то его только один накшас видел. Если разглядел, конечно, потому что нам как-то не до этого было. Учитывая, что мы с полудня и до самого заката, я, конечно, не спец, но разве так бывает вообще? И разве не должна я после нескольких часов непрерывного секса валяться в отключке? Или хотя бы просто валяться? И... А вдруг тот воин тоже здесь? Среди всех этих темных силуэтов, что наблюдает за нами так пристально, словно страшатся упустить хоть одно движение. Кто же из них лорд? Я ведь проклятого так и не видела. Оказалось, у накшасов очень удобные или неудобные, как посмотреть, свадебные ритуалы. Мой взгляд вдруг что-то потянуло за собой. Один из застывших силуэтов показался знакомым. И взгляд, что прожег насквозь, тоже. С треском поползла с плеча ткань. Беська, зараза, порвала все-таки. И тут, в том месте, куда так хотелось смотреть, вспыхнуло. Всего на миг. Показалось даже, что там фары зажглись, ярко-зеленые. И тут же погасли. Сердце замерло, а потом заколотилось с такой силой, и в глазах потемнело, и даже уши заложило, но при этом тело продолжало двигаться, и размеренные движения танца понемногу успокоили. Потому что тело вдруг замерло, а музыка начала стихать, я поняла, что ритуальный танец благословения или чего там закончен. Фух, теперь надо незаметно выскользнуть из зала, преодолеть коридор, подняться по лестнице на 5 пролетов и, наконец, оказаться в собственных покоях. Пользуясь тем, что тело стало вновь слушаться, я бегло заправила оторвавшийся рукав в лиф, прикрывая плечо. Мельком успела заметить на своей коже какой-то светящийся рисунок. Есть! Значит, Греста была права, а нам, несмотря на то, что я и иномерянка, все-таки проявился. Приладив кое-как на место злополучный рукав, подняла взгляд и замерла. Передо мной стоял накшас. Высокий, как шкаф, широкоплечий, с голубыми знаками на лбу и скулах. «Благословишь, Эйва?» Хрипло не то спросил, не то прорычал он. Речь его показалась почему-то странно замедленной, а от всего широкоплечего силуэта веяло тревогой. Я затравленно оглянулась. Пространство вокруг меня как-то стремительно опустело. Судя по шепотку из темноты, эйвы, рассредоточились среди гостей. Ну вот и что делать? Благословлять Накшаса не имею никакого желания. Интересно, как тут у них по части несговорчивых эйв? Учитывая наряды для этих самых эйв, фигово. Стоп, но ведь это эйва выбирает мишень для... благословения. Во мне что, так просто различить самозванку? Или новенькую? Нет, ответила тоном королевы-девственницы. Нет, рыкнул Накшас и шагнул ко мне. И вдруг застыл, как громом пораженный. Причем смотрел уже не на мои верхние 90, а куда-то под ноги. Переведя взгляд, выдохнула с облегчением. Между мной и Накшасом стояла черная кошка. Беська. Посчитав, видимо, эффект, произведенный на Накшаса, неполным, Беська зашипела, выгнув спину дугой. И он отпрянул. Отступил, пошатнувшись при этом. Еще и на плечи поплевал зачем-то. Победа. Беська же мявкнула и прихватила зубами край моей юбки. Потянула в сторону. Я пошла за ней, ожидая криков в спину. Их не последовало. Мне просто дали покинуть зал. А по коридорам мы с Беськой бежали. Подозреваю, поставили, сами не зная того, несколько мировых рекордов. И на лестнице не замешкались. И плевать, если мне кто-то крикнет в спину, что эйвы всегда преисполнены величия и достоинства. Я карьеру в храме их безликой делать не собираюсь. Мне можно. Когда перед носом оказалась знакомая дверь, я чуть не разревелась от облегчения. «Вот, значит, как», — выдохнула я, глядя на Беську. «Все-таки чувствуешь за собой вину?» «То-то же». «Мяу». «Спасибо». На ослабевших ногах я перешагнула порог и, прикрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной и сползла вниз.